Джинчурик и Однохвостика, ты действительно не хочешь рисковать, Казека Гедона. Несмотря на то, что он знал об этом факте, улыбка Орочимару не исчезла, она осталась там, как будто он был счастлив этим фактом. Я не против поработать с Джинчурики, но скажи ему, чтобы он не вмешивался в мои эксперименты. Я буду проводить эксперименты на любом шпионе Канахи, которого найду в Суне, это приемлемо, верно? Спросил Орочимару у третьего Казекаге. Да. С этими словами третий Казекаге и Орочимару приступили к работе. В это время Джирая возвращался в страну огня, в стране молний. Как и говорил Араки, он нашел следы Орочимару и даже некоторое время следовал за ним, но змея сумела ускользнуть. Из страны молний он понятия не имел, куда мог уйти Орочимару. Сейчас, учитывая местоположение, он даже полагал, что Орочимару, должно быть, отправился в Кири. Хотя он знал об этом, Джирая чувствовал, что не стоит входить в Кири и искать Орочимару. Зная Орочимару, он мог снова ускользнуть от его хватки. Война против Кумаева уже началась. Джирая хотел вернуться в Канаху и начать выполнять миссии, чтобы помочь Канахе выиграть эту войну. Интересно, что задумал Араки. Последнее, что он слышал от третьего Хокаге, было то, что старик выразил свое крайнее недовольство кланом Синджу. Он упомянул, что глава клана Синджу даже не явился на экстренное военное совещание. Джирая понимал характер Араки гораздо лучше, чем третий Хокаге. Это было не просто назло третьему Хокаге. Казалось, Араки демонстрировал свое намерение отделить клан Синджу от Канахи. Третий Хокаге без малейших колебаний дал понять, что клану Синджу наплевать на то, что случится с Канахой. Похоже, он начал беспокоиться о клане Синджу. Более того, он услышал еще одну новость, но это пришло из его шпионской сети в Амигакуре. Казалось, что Араки внезапно появился в Ами и нанес удар по Ханза. Более того, атака Араки была настолько сильной, что Ханза пролежал без сознания целых 3 дня. Хотя Джирая хорошо знал потенциал Араки, он, естественно, понимал, что рано или поздно Араки превзойдет их всех. Но это было не все, что он слышал от своей шпионской сети. Оказалось, что Араки пришел защищать организацию по имени Акацуки. Лидером этой организации был никто иной, как Яхика. Он вспомнил, как обучал Яхика, Конан и Нагата в конце второй войны Шиноби. Он надеялся, что Нагата – дитя пророчества, которому суждено спасти мир. Зная, что они были в Канахе, и даже под защитой Араки, Джирая вздохнул с облегчением. По крайней мере, ему не придется беспокоиться о их безопасности. С нынешней силой Араки даже третьему Хокаге будет сложно причинить вред членам Акацуки. Более того, Араки определенно знал, где сейчас находится Орочимару. Как только он узнает, где сейчас змея, Джирая будет планировать дальше. Вернувшись, Джирая первым делом доложил обо всем, что узнал, третьему Хокаге. Джирая объяснил, что хотя Орочимару и остался в стране молний, он не пытался связаться с третьим Райкаге. Услышав это, хотя третий Хокаге и не подал виду, он был очень доволен. Если Джирая сообщит, что Орочимару вступил в сговор с третьим Райкаге, третий Хокаге окажется беспомощным и будет вынужден поместить его в книгу Бинго, со статусом мертвого или живого. Однако ситуация не слишком ухудшилась, вот во что он верил в данный момент. Изложив всю информацию, Джирая удалился. Холодный блеск появился в глазах третьего Хокаге, когда он увидел, что Джирая уходит. Он послал нескольких Анбу за Джираей, это были члены Анбу, которые были полностью преданы ему. Они немедленно подчинились его приказу. Причина нынешнего решения Хирузина, естественно, заключалась в том, что он знал, как ученик Джираи, Намикази Минато, был там, когда Араки прибыл, чтобы забрать всех Акацуки. Более того, казалось, что еще до появления Араки Минато попросил Узумаки пойти с ним. Он был с членом клана Синджу. Все это казалось ему ужасно подозрительным. Похоже, Минато и Джирая были близкими родственниками клана Синджу. Он даже пожалел, что послал Дайме добрые слова о Минато. Возможно, он слишком поспешил с выводами. Мгновение спустя он глубоко вздохнул и успокоился. Нет, ситуация была еще не совсем безнадежной. Сначала ему нужно было разобраться с Кумаевой. Пока у него Ами в качестве союзника, Ива не должна быть такой уж большой проблемой для Канахи. Главным объектом внимания третьего Хокаге был Кума, точнее, третий Райкаге. До сих пор, хотя Кума и посылал их шиноби на поле боя, большинство из них были просто генинами. Или, по-видимому, прямо из академии. Хокаге не понимал, Зачем Кума понадобилось использовать такую тактику, когда у них было численное преимущество? Может, они приберегли своих элитных шиноби на потом? У него было ощущение, что это затишье перед бурей. Глава 93. Когда Джирая направлялся в поместье клана Синджу, он заметил, что третий Хокаге послал за ним нескольких анбу. «Ты действительно недооцениваешь меня, Синси. Если ты думаешь, что простые анбу смогут проследить за мной, я бы не вернулся живым из страны молний». С этими словами он внезапно спрыгнул с дерева. Члены анбу были немного удивлены. После этого он, кажется, побежал в другом направлении. Некоторые из них интересовались этим направлением, но у одного из них была идея. Это было то же самое направление, что и горячие источники Конохи. Само собой разумеется, что этот член анбу был женщиной. И почти все женщины-члены анбу знали, почему Джирая ходит к горячему источнику. Подсматривать явно и собирать материал для своего извращенного романа. Когда члены анбу изменили свое направление, они не заметили человека, который небрежно шел в направлении поместья клана Синджу. Естественно, это был Джирая. Тот, кого они преследовали, был просто клоном. Джирая знал, что это старый трюк, но он все еще любил использовать его, так как немного подправлял его здесь и там, и он все еще работал. Некоторое время он наблюдал за окружающей обстановкой и заметил, что члены анбу больше не преследуют его. Он помчался к поместью клана Синджу. Когда он направлялся к поместью клана Синджу, то прошел через несколько тренировочных площадок под руководством клана Синджу. Хотя он двигался с большой скоростью, он все еще помнил о своем окружении. И когда он проходил через тренировочную площадку, то увидел несколько знакомых голов. Неосознанно на его лице появилась улыбка. Впрочем, он был не единственным, кто их заметил. Голубоволосая девушка посмотрела на Джираю, и ее глаза расширились от удивления. Она сказала: «Джирая Синси». Это также привлекло внимание ее друзей, особенно рыжеволосого парнишку. Он выглядел очень взволнованным, увидев Джираю, и бросился к нему с криком: «Джирая Синси, сюда, я здесь, ах вы, сопляки, сидите тихо». Хотя Джирая хотел сказать это суровым тоном, из его горла вырвался сдавленный от волнения. Джирая решил сначала встретиться с Нагато, Яхико и Кананом, а потом уже идти к Араки. В то же самое время, недалеко от границ Конохи-Ивы, Хатаки Какаши совершил свое первое убийство. Для маленького ребенка это был решающий момент. Они впадали в замешательство, не понимая, зачем они это делают. Однако Какаши не мог позволить себе роскошь задавать такой вопрос самому себе. Сразу после того, как он совершил свое первое убийство, он был вынужден сражаться против другого. Какаши убил его. Он даже был немного счастлив, что перенял мастерство своего отца в обращении к кунаем, наблюдая за его тренировками. Кроме того, его мать также помогала ему в его обучении. Он неплохо ладил и с собаками. Когда они вернулись в лагерь в конце дня, Какаши подошел к старшему чунину и рассказал о своих достижениях. Это было то, о чем просили всех генинов. В соответствии с их вкладом на поле боя, они будут продвигаться дальше. Услышав, что Какаши убил 5 генинов и ранил 3, чунин был немного удивлен. Но, поразмыслив, он решил, что это вполне уместно. У белого клыка, естественно, не будет слабого сына. Какаши не очень задевало, что его сравнивают с отцом. Он также спросил чунина, есть ли какие-либо сообщения о том, как его отец ведет войну против Кума. Очевидно, чунин не обладал достаточным авторитетом, чтобы получать отчеты о том, как дела на стороне Сакума. Когда он возвращался на свою позицию, к нему подошел товарищ по команде Какаши и спросил: «Эй, как дела, Какаши?» Гай, это был никто иной, как Майта Гай, сын Майта Дэя, генин по особым причинам. «Мой вечный соперник, я слышал, что ты беспокоишься о своем отце, вот и пришел проведать тебя», — сказал он, демонстрируя свои мускулы. «Ха», — у Какаши была капля пота на затылке, когда он смотрел на своего самопровозглашенного вечного соперника. Он не понимал, почему его собственный отец был такого высокого мнения о нем. Он даже упомянул, что Гай будет хорошим соперником для Какаши. «Я не так уж беспокоюсь о своем отце. В конце концов, он действительно силен». Но Какаши не стал продолжать, говорить дальше было бы просто неразумно. В это время Гай пожал плечами и ткнул в него пальцем. «Я бросаю тебе вызов. Я побью больше шиноби в следующий раз, когда мы попадем на поле боя. Ты сделаешь это хотя». Какаши казался равнодушным, в его глазах появился намек на искру. Он не знал почему, но победа над Гаем вызвала у него чувство безмерной гордости. По крайней мере, одно это чувство заставляло его хотеть победить. На границе Кума, белый клык, Хатаки Сакума сидел в своей палатке, пил чай и смотрел на карту. Он был смущен Кума из того, что он слышал от шиноби. Кума посылал только шиноби ранга Генин. От шиноби ранга Генин, которых они захватили, они узнали, что это были просто выпускники академии. Лишь немногие из них были причислены к чунинам. Причина, по которой они выложили все так быстро, была в членах клана Яманака. Члены клана Яманака использовали свое дзюцу, чтобы проникнуть в их сознание и постичь секреты, известные этим шиноби. Сакума понимал, почему Коноха завербовала на границе всего лишь выпускников академии. Это было главным образом из-за меньшего количества шиноби по сравнению с объединенными шиноби и Вайкума. Это был единственный способ, которым Коноха могла бороться против численного превосходства этих двух больших деревень. Однако Сакума не мог понять, почему Кума прибегает к такой тактике. Они посылали простых выпускников академии против людей Сакума. Даже третий Райкаге должен знать, что он не может надеяться нанести хоть какой-то удар по людям Сакума. И лагерь Кума, это тоже смутило Сакума. От шиноби, которых они захватили, он узнал, что только 11 или около того джунинов были посланы управлять шиноби Кума. Зная, что это была война между двумя большими деревнями, сторона Кума, казалось, была слишком слаба. Естественно, он отправил эту информацию третьему Хокаге. Через некоторое время Сакума получил приказ от третьего Хокаге. «Я появлюсь в вашем лагере и возьму управление на себя. До тех пор держи группу из 20 джунинов наготове. Ты возглавишь эту группу и устроишь засаду в лагере Кума». Сакума был потрясен, увидев этот приказ. Подумать только, что на этом поле боя появится третий Хокаге. Похоже, он больше беспокоился о Кума, чем об Иве. Более того, вторая часть приказа позволила ему вздохнуть. Он догадывался, что этот приказ отдаст ему третий Хокаге. И как только он вышел из своей палатки, он пошел лечь в пустое поле. Вскоре к нему присоединилась его жена, она нашла его по запаху. «Ты беспокоишься о Какаши?» Сакума даже не нужно было ничего говорить, чтобы понять, зачем она пришла. «Да, Какаши всего лишь маленький мальчик». Тем не менее, Хокаге заставлял детей его возраста сражаться на передовой. «Я не могу принять такое решение», — ответила его жена, явно недовольная решением Хокаге. «Я не могу сказать, что доволен этим решением, но я могу понять ситуацию. И не беспокойтесь о Какаши, я быстро разберусь с делами здесь и попрошу Хокаге разрешить нам двоим отправиться в Амигакури или, может быть, попросить Какаши сюда. Тогда мы сможем лично защищать его», — сказал Сакума жене с легкой улыбкой. Жена обрадовалась его словам, но она не спросила о его миссии. Она прекрасно понимала, что раз он не говорил об этом, значит, это будет секретная миссия. Она могла только надеяться, что он вернется с победой. Глава 94. Через 4 дня прибыл Хокаге. Его прибытие было совершенно секретным, и только несколько шиноби более высокого ранга знали, что он пришел. Тем временем Сакума подготовил команду из 20 джунинов. Сейчас была ночь, и он вел их атаковать лагерь Кума. Поскольку Сакума вел около 20 джунинов в атаку на лагерь Кума, у него было довольно плохое предчувствие относительно этой миссии. Он чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. 20 джунинов, которых он выбрал, были, естественно, весьма искусны в скрытности. Даже когда они бежали, их шаги были почти бесшумны. Когда они добрались до вражеского лагеря, Сакума заметил, что они не развели костер, чтобы быть уверенными, что их не обнаружат. Что ж, это было вполне естественно. Но он заметил несколько охранников у входа или у стен, тихо патрулирующих территорию. Он дал несколько сигналов команде джунинов, и все они разошлись в разные стороны. Подождав некоторое время, он подал им знак. Эти джунины, которым был дан сигнал, немедленно набросились на свои цели. Их мишенями казались 12 или 13 летние дети, но в этот момент они не могли быть мягкими по отношению к ним. Поэтому, не задумываясь, они вонзили нож в горло, прежде чем те успели издать звук. Неизвестно, были ли они затронуты убийством детей или нет, поскольку на их лицах не было и следа раскаяния или эмоций. Устранив всех охранников, Сакума разделил свою команду на 4 части, в каждой из которых было по 5 человек. Из 4 команд 2 командам было приказано пойти и нацелиться на 11 джунинов в лагере Кума. Сакума приказал одной из команд выступить в качестве их прикрытия на случай, если ситуация ухудшится, а собственная команда Сакума собиралась уничтожить вражеские припасы. Таков был план. Когда команда Сакума отправилась уничтожать припасы, они едва добрались до места, и Сакума внезапно услышал какой-то звук. Он тут же позвал свою команду. «Пригнитесь». Нисколько не колеблясь, услышав его приказ, его команда пригнулась. Они услышали слабый звук чего-то рассекающего ветер. Эта штука, естественно, нацелилась на Сакума. Даже не повернувшись к ней, Сакума поднял руку и схватил ее пальцами. То, что он схватил, было кунаем. И как только он схватил его, он бросил его так же быстро. Команда Сакума услышала серию металлических звуков. Причина этих звуков заключалась в том, что кунай Сакума попал в сюрикен, направление этого сюрикена было изменено, и он попал в кунай, а этот кунай попал еще в два сюрикена. Сакума без проблем справился с этим, но даже когда эти удары были нанесены с левой стороны, он все еще не поворачивал головы. Он продолжал смотреть прямо, говоря своей команде: «Прервите миссию, вам нужно быстро вернуться». Сразу после этого он бросил несколько дымовых шашек. Четверо членов его команды немедленно побежали в сторону лагеря Конохи. Тем временем Сакума отправился в лагерь Кума, чтобы спасти три команды, находившиеся там. Он понятия не имел, что перед дымовым облаком появились двое темнокожих юношей. Один из них прокомментировал: «ТЧ, он выскользнул из наших рук. Если бы они были чуть ближе, я мог бы броситься на него и помешать. Я хочу драться, но они не готовы противостоять моей мощи. Потому что я летаю, как бабочка, и жалю, как пчела. Эти позеры листьев не могут даже надеяться победить таких, как я. Я, Киллер Би». Ну, хотя Киллер Би говорил не так громко, брови темнокожего парня дернулись. Казалось, он боролся с желанием выбить из Киллер Би всю дурь. За ними стояли еще 7 шиноби. Похоже, Кума приготовили хорошую ловушку. Между тем, Сакума, прибыв в лагерь Кума, был потрясен, увидев, что три его команды, 15 джоунинов, сражаются против 23 шиноби. Судя по их одежде и внешнему виду, он был совершенно уверен, что эти 23 шиноби были джоунинами. Четверо его товарищей уже умерли. Это означало, что информация, которую они получили, была неверной. Нет, этого тоже не может быть. Она была извлечена членом клана Яманака. Тогда это означало, что даже эти шиноби в лагере не знали о присутствии этих 23 джунинов. Все это время это была просто ловушка. Остальные генины и чунины начали просыпаться. Все становилось хуже. Сакума знал, что надо действовать быстро. Здесь он не мог быть мягкотелым. Первое, что он сделал, это создал два теневых клона. Все трое вытащили саблю чакры и бросились к трем разным целям. Хотя теневые клоны не обладали большой прочностью, но пока человек, использующий их, был достаточно опытен, даже теневые клоны могли победить джунинов. Точно так же он спас трех своих товарищей от кума джунинов и дал им знак бежать. Глубоко вздохнув, Сакума с серьезным блеском в глазах продолжил блокировать кума шиноби, используя свое тело и теневых клонов, чтобы позволить остальным товарищам по команде убежать. Только когда он убедился, что 11 его товарищей каким-то образом сумели выбраться из этой ловушки, он повернулся и попытался убежать. Естественно, многие джунины последовали за ним, прекрасно зная, что это никто иной, как печально известный Белый Клык. Если бы они могли ранить его даже ценой собственной жизни, это стоило бы того. Однако Сакума, казалось, предвидел их действия. Они использовали свои дзюцу молнии и земли, чтобы удержать его, но Сакума уклонялся от всех этих дзюцу, даже не оборачивавшись. Он каким-то образом знал, куда они нацелились, и уворачивался в последний момент. И довольно скоро шиноби перестали преследовать Сакума. Одна из причин заключалась в том, что они приближались к лагерю Конохи. А вторая причина заключалась в том, что они увидели, как мимо них пронеслась голубая молния. Они прекрасно знали, кто это был. Их третий Райкаге, кажется, он примчался, как только услышал, что пришел Хатаки Сакума. Скорость третьего Райкаге была поистине впечатляющей. Он почти преодолел расстояние между собой и Сакума. Он поднял руку и сконцентрировал много чакры на кончиках пальцев. Четыре пальца были направлены на тело Сакума и готовы разорвать его на части одним ударом. Это был третий удар Райкаге, адский проникающий удар. Возможно, именно острая интуиция Сакума подсказала ему о грозящей опасности. Он тут же развернулся и поднял свою саблю чакры, чтобы блокировать приближающийся удар ада. Он достаточно хорошо знал, что одолеть его прямой атакой невозможно. Итак, Сакума поднял свою саблю и ударил по четырем пальцам третьего Райкаге, которые были покрыты синеватой броней молнии. Сакума использовал всю свою силу и откинул руку на несколько сантиметров, таким образом, отражая атаку, которая могла бы отнять у него жизнь. С моей стороны было бы невежливо не поразвлечься с белым клыком Канохи. Третий Райкаге произнес свои первые слова. Сакума подавил желание беспомощно хихикнуть и отступил, приготовившись сражаться с третьим Райкаге. Глава 95. Шаг за шагом Сакума продолжал отступать. Он хорошо знал силу этого человека. Он был единственным Райкаге, который шел лицом к лицу против восьмихвостого зверя без доспехов и оружия. Его мощное тело было достаточно сильным, чтобы выдержать почти любую атаку, не оставив ни царапины, а его наступательная сила была достаточно сильна, чтобы пронзить что угодно. Хотя Сакума считался довольно сильным, он не питал иллюзий, что сможет победить третьего Райкаге. Но, поскольку ситуация требовала этого, он также не собирался сдаваться. Его товарищи по команде ушли не намного дальше, чем он. Они все еще не вошли в лагерь. Если он позволит третьему Райкаге проскочить мимо него, то наверняка он и с ними разберется. Возможно, именно для того, чтобы спасти своих товарищей и выразить сожаление по поводу того, что четверо из них погибли, в его глазах появился решительный блеск. Третий Райкаге немедленно двинулся вперед с максимальной скоростью. В данный момент он использовал прием, известный как молниеносная прямая. Он двигался на предельной скорости и целился в лицо Сакума. Скорость была так велика, что большинство шиноби даже не успели бы моргнуть, прежде чем их поразило. Но Сакума не был тем самым шиноби. Он наклонил тело влево и увернулся от третьего удара Райкаге. И прежде чем третий Райкаге успел нанести удар рукой, Сакума создал саблю чакры и ударил его по руке. Третий Райкаге хотел выпустить холодный тайче. Такая атака была слишком слабой. Он считал, что белый клык переоценивает себя, сражаясь с ним на близком расстоянии. Однако довольно скоро он заметил маленькие искры, когда чакра сабля Сакума ударила в броню молнии на его руке. Большинство атак даже не смогли пробить броню третьего Райкаге, поэтому он был естественно удивлен, когда почувствовал, что чакра сабля Сакума пронзила его с такой легкостью. Третий Райкаге попытался ударить Сакума по голове тыльной стороной другой руки. Тем не менее, Сакума, казалось, ожидал этого и пригнулся как раз вовремя, прежде чем ударить в живот третьего Райкаге молнией, покрывающей кунай. Этот кунай пронзил броню Райкаге и сумел коснуться его кожи. Но, прикоснувшись к ней, Сакума с удивлением обнаружил, что его силы недостаточно, чтобы проникнуть глубже. «Хаэм, за все эти годы ни одной атаки не удалось пронзить мое непобедимое тело. Ты думаешь, что твои атаки будут какими-то другими, белый клык?» Третий Райкаге усмехнулся, глядя на Сакума. Сакума оставался спокойным даже после того, как услышал слова третьего. «Я подумал, что для меня будет лучше сначала проверить слухи, прежде чем планировать что-то заранее. Похоже, слухи о твоем теле не были преувеличением. Попытка сразиться со мной в ближнем бою была плохой идеей для шиноби твоего калибра». С этими словами скорость третьего Райкаге, казалось, стала вдвое быстрее. Он схватил Сакума. «Я знаю об этом. Вот почему». Внезапно в руке третьего Райкаге появилось облако дыма. Глаза третьего расширились от удивления. Он усмехнулся и подумал. Он действительно заслуживает репутацию человека, находящегося выше саннинов. Я даже не заметил, когда он заменил себя клоном. Внимательно осматривая окрестности, третий Райкаге вскоре обнаружил, где находится Сакума. В этот момент он был за деревом. Райкаге ринулся на позицию Сакума. Он не пытался изменить свой маршрут и планировал уничтожить все препятствия на своем пути. Дерево на его пути, естественно, раскололось на две части, и он продолжал бросаться на Сакума. Между тем Сакума прекрасно понимал, что дерево вряд ли сможет помешать атаке третьего Райкаге. Он уже отпрыгнул назад, проходя через несколько ручных печатей. Огненный стиль. Бомба с драконьим пламенем. Он выдохнул огонь изо рта, и пламя превратилось в форму дракона и разделилось на три части, поражая третьего Райкаге слева, справа и спереди. Из-за мощи техники и навыка, необходимого для ее контроля, только несколько шиноби были способны использовать ее. Третий Райкаге не удивился, что Сакума мог использовать такую технику. Это было естественно для такого шиноби. Он даже не поднял свою защиту и позволил трем частям этого огненного дзюцу ударить по его сильному телу. Возможно, Сакума и удивился, но виду не подал. Он прыгнул на ствол дерева и побежал к вершине. Появился третий Райкаге и ударил кулаком по дереву, сломав его на две части. Однако, как только дерево начало падать на землю, Сакума спрыгнул с дерева, он вновь создал саблю чакры, намереваясь ударить Райкаге. Третий увидел приближающегося Сакума и ухмыльнулся. Это было хорошо, избавило его от необходимости идти за ним. Третий Райкаге поднял одну руку, чтобы защитить голову, а другую сжал в кулак. Он заметил, что целью Сакума, похоже, была его голова. Он был вполне удовлетворен тем, что прикрыл голову рукой. Но он все еще продолжал наблюдать за саблей Сакума. По какой-то причине ему показалось, что она светится слабым голубоватым светом. Третий Райкаге догадался, что это, вероятно, чакра молнии. Хотя Сакума использовал чакру, третий Райкаге не слишком беспокоился об этом. Однако за несколько мгновений до удара глаза третьего Райкаге расширились, когда он над чем-то задумался. Он тут же отошел в сторону и увернулся от удара. Он увернулся в самый последний момент, так что Сакума даже не смог остановить свой импульс. Он ударил о землю своим мечом, меч разорвал целый кусок земли и расколол его надвое. Третий Райкаге был недалеко и пробормотал с серьезным видом. Это была чакра молнии вместе с чакрой ветра. Он как-то умудрился использовать эти элементы одновременно. Это, естественно, было удивительно. Одна из причин заключалась в том, что было очень мало людей с близостью к ветру. Так что овладение сродством к ветру считалось самым сложным делом. Другая причина заключалась в том, что ветер и молния обычно плохо сочетались. Было практически невозможно использовать эти два элемента вместе, потому что ветер обычно рассеивал заряженные частицы в воздухе. Тем временем плечи Сакума опустились, когда он понял, что промахнулся. Чтобы эта атака прошла успешно, он должен был подняться выше и прыгнуть с того места. Взять под контроль ветер в воздухе и сделать его более резким, он был очень осторожен в направлении своей чакры молнии и не позволял ей просачиваться вообще. Это была техника, которую он создал после 5 лет усилий. Назвал ее «небесная капля». Он промахнулся. Он понимал, что его плечи и верхняя часть тела сильно напряглись, когда его чакра сабля ударилась о землю. Хотя это и не казалось очевидным, Сакума в данный момент не мог сдвинуться с места. Он повернул голову к третьему Райкаге и сказал: «Ты первый, кто пережил эту технику, третий Райкаге. Я не смею принять эту похвалу. У меня такое чувство, что даже если бы ты не смог отрезать мне руку, то проткнул половину кости моей руки. Однако, похоже, что ты не можешь двигаться после использования этой атаки. Это твой конец, белый клык», — сказал третий Райкаге с холодным потом на затылке. Это было действительно близко. Если бы не обостренные инстинкты, он бы действительно поплатился за свое высокомерие. Последний раз он чувствовал такую опасность, когда сражался против Узума Кихишина. «Райкаге Дона, не слишком ли ты торопишься с решением судьбы белого клыка Канохи?» — послышался старческий, но сильный голос. Это был третий Хокаге, Сарутоби Хирузин. Глава 96. «Хокаге Дона», — пробормотал третий Райкаге, глядя на старика. Третий Райкаге был невероятно гордым человеком. Он посмотрел прямо в глаза третьему Хокаге и сказал: «Я никогда не ожидал, что ты появишься на поле битвы так рано. То же самое я могу сказать и о тебе, Райкаге Дона. Может быть, мне просто следует закончить войну против Кума прямо здесь». С этими словами Хокаге бросил в Райкаге несколько кунаев. Он также сделал печать одной рукой, сказав: «Искусство ниндзя. Кунай — теневой клон дзюцу». В одно мгновение 10 кунаев были разделены на 100 кунаев. Они нацелились на сильное тело Райкаге. Райкаге не боялся ни одного из них, когда эти кунаи пронзали его молниеносную броню. Однако были вещи, которые он игнорировал из-за своей чрезмерной самоуверенности. Когда некоторые кунаи соприкоснулись с молниеносной броней Райкаге, они немедленно взорвались. Взрыв был не очень сильным, но его ударной волны было достаточно, чтобы заставить Райкаге отступить. В этот момент Райкаге понял, взрывающиеся метки были прикреплены к этим кунаям и скрыты тонким листом кожи. Когда он посмотрел на прошлое местоположение Хокаге, Райкаге заметил, что старика там нет. В этот момент Райкаге внезапно нырнул и уклонился от удара кунаем. Как только Райкаге повернул голову, чтобы рассмотреть стоящего там, он тут же ударил его кулаком. Но от Хокаге вышел дымок. В этот момент он ощутил еще одну странную интуицию. И следуя этой интуиции, Райкаге немедленно отпрыгнул в сторону. Он едва увернулся от бомбы огненного дракона Хокаге. Мало того, В тот момент, когда он приземлился, он наткнулся на огненную бомбу земного дракона Хокаге. Возможно, Хокаге был готов к тому, что он увернется. Хотя земная чакра была довольно эффективна против чакры молнии, она все же не смогла пробить броню молнии Рейкаге. Как раз тогда, когда Рейкаге понял, что может отдышаться, он заметил, что Сакума нигде не было видно. Бессознательно он поднял голову и увидел, что Сакума несется на него. Рейкаге понимал, что это тот удар, который вполне может убить его. Так, он сменил доспехи вместо синего цвета молнии, доспех сменился черный цвет. Рейкаге двинулся, но на этот раз он был так быстр, что даже глаза Сакума с трудом следили за ним. Возможно, даже Хокаге несколько мгновений не мог увидеть Рейкаге. Эта темная молния казалась довольно неприятной. На этот раз Сакума был готов к тому, что Рейкаге увернется. Не то чтобы он рассчитывал на то, что Рейкаге увернется, скорее был готов к этому. Сакума управлял чакрой ветра вокруг своего тела и с силой вращал ее. Когда Сакума грациозно приземлился на землю, он заметил, что Рейкаге нигде не было видно. Внезапно он почувствовал, как кто-то схватил его за руки и крепко сжал. Возможно, тут и был его ответ. Сакума попытался сопротивляться, но перед силой третьего Рейкаге его сопротивление казалось пустяковым. Как раз в тот момент, когда третий Рейкаге собирался раздавить тело Сакума о землю, в грудь ему прилетел посох Хокаге. Рейкаге был поражен посохом. Он остановился после уничтожения еще нескольких деревьев. Хокаге подошел к Сакума и заметил, что его руки были сильно обожжены, учитывая, что его держал Рейкаге, когда тот был покрыт черной броней молний. Хотя руки Сакума покрылись волдырями, он даже не поморщился от боли. Он стряхнул с себя боль, глядя на Рейкаге, прежде чем поднять свою саблю чакр. Заметив третьего Хокаге и Сакума, стоящих там, даже Рейкаге испытал некоторый ужас. Подумать только, что третий Хокаге и Белый Клык сражаются вместе, а ты не можешь убить меня. Это должно быть неловко, верно? Спросил он с презрением в голосе. Он никого не боялся в бою один на один, но против этих двоих он не мог не отступить. На это Сакума ответил. Мы шиноби, а не воины. Не существует единого кода для ведения боя. Единственное, что имеет значение, это достижение цели. Если я смогу убить тебя и спасти жизни бесчисленных шиноби, которые умрут в будущем, я с радостью поставлю свою гордость. Его голос был спокойным, но в то же время уверенным и обладал редким очарованием. Хокаге шагнул вперед, свирепо глядя на Рейкаге. Даже в одиночку ты мне не соперник, Рейкаге Дона. Я допускаю, что ты можешь ранить меня своим ударом, так что я не возражаю против помощи Сакума. Тэче. Третий Рейкаге не удержался и прищелкнул языком. Он мог позволить Киллер Би и Ю прийти сюда, но Киллер Би все еще не полностью овладела силой восьмихвостого зверя. Еще какое-то время, возможно, потребуется еще несколько месяцев. Считай, что это твоя победа, Хокаге Дона, Белый Клык. С этими словами третий Рейкаге исчез с черной вспышкой. Хокаге прекрасно знал, что теперь Рейкаге пытается вернуться в лагерь Кума. Не было смысла следовать за ним, так как оба, Хокаге и Сакума, прекрасно понимали, что не смогут догнать его. Некоторое время они сохраняли осторожность и продолжали наблюдать за окружающим миром. Через несколько мгновений они убедились, что Рейкаге действительно ушел. Сакума неосознанно сделал паузу, которую держал все это время, и повернулся к Хокаге. «Спасибо, что спасли мне жизнь, Хокаге сама. Вернувшиеся джунины сообщили мне, что ты остался. Естественно, я не хочу потерять такого способного шиноби, как ты. Хорошо, давай вернемся». С этими словами третий Хокаге и Сакума вернулись в лагерь. Сакума попросили сходить к медикам, чтобы вылечить волдыри на руке. После лечения Сакума отправился в палатку третьего Хокаге и попросил его перебраться в лагерями, чтобы защищать своего сына Какаши. Услышав слова Сакума, Хокаге не сразу принял решение, и все же довольно скоро он сказал: «Вместо того, чтобы идти туда, пошли нескольких опытных джунинов и попроси некоторых выпускников академии, включая сына. Ты можешь защитить их здесь». Сакума был удовлетворен его ответом и вскоре ушел. Увидев, что Сакума так легко уходит, третий Хокаге вздохнул. Он вспомнил свою битву с третьим Рейкаге. Третий Рейкаге оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. Может быть, было бы лучше начать все серьезно с самого начала. В противоположность этому, на стороне Ами, Третий Цучикаге и Ханзе никогда не делали ходов друг против друга. Казалось, эти двое не хотели показывать свою истинную силу. Битва между генинами и чунинами разворачивалась на их стороне. Это было хорошо для третьего Хокаге, он был бы сильно подавлен, помогая стороне, сражающейся против Ива. Ива сосредоточилась на коротких атаках, в то время как Коноха сосредоточилась на защите лагеря. Учитывая, что они просто оборонялись, у них было гораздо меньше потерь по сравнению с Ива. Это был тот темп, который Коноха хотела поддерживать в течение некоторого времени, по крайней мере, пока они не справятся с Кума. Как только с Кума будет покончено, угроза со стороны Ива не будет столь существенной. Более того, прежде чем прийти сюда, третий Хокаге послал Джирэе приказ отправиться в Ами и помочь джунинам, помогая их генинам и чунинам, тонко. Зная мастерство Джирэе, он мог бы спасти много шиноби. И как и планировал третий Хокаге, Джирэе уже двинулся к Ами. Он уже встретился с Нагато, Яхикой Конан и завершил свое воссоединение. После этого он даже встретился с Араки и услышал, как тот сказал, что Джирэе пока должен выполнять приказы Хокаге. Больше ему ничего не оставалось делать. Джирэе был несколько смущен его заявлением, но не возражал. Он почти ничего не знал о планах Араки на эту войну. Глава 97. В поместье клана Синджу Араки сидел в своей личной комнате. Он вошел в свой собственный мысленный ландшафт, уставившись на статую гида. В отличие от других джинчуурики, которые могли заимствовать чакру у своего хвостатого зверя, статуя гида, казалось, не могла дать никакой чакры. Вместо этого она хотела его чакру. Но чакра Араки была настолько плотной, что даже статуя гида не могла поглотить ее, пока Араки не позволит. Более того, теперь, когда статуя гида была в его теле, он мог чувствовать слабое сознание в ней. «Статуя гида, что ты такое? Если ты шелуха десятихвостого, тогда внутри вас не должно быть сознания». Кое о чем он умолчал, поскольку это был его собственный ментальный ландшафт. Он знал, как скрыть свои мысли от неизвестного существа в своем собственном ментальном ландшафте. Это сознание, оно ищет момент, когда я ослабею и попытается захватить мое тело. Оно хочет мою чакру, но сознание внутри него не предпринимает никаких действий. Или, может быть, не может. Ну, в любом случае, это не имеет значения. Но тот факт, что это нападет на меня, когда мой разум ослабнет, я не могу упустить из виду. Мне нужно быстро создать контрмер. К счастью, я знаю, что делать. С этими словами он открыл глаза и небрежно вышел из комнаты. Он был в хорошем настроении, даже несмотря на то, что статуя гида не давала ему никакой чакры. Она усиливала его способность чувствовать чакру мудреца. Темные отметины на его лице немного покраснели, когда он перешел в режим мудреца. Более того, его диапазон восприятия снова увеличился. Своей чакрой мудреца он чувствовал Сакума, который находился далеко за пределами страны огня. Араки продолжал беседовать с некоторыми членами клана Узумаки. Он приказал им создать печать. Члены клана Узумаки были смущены этим приказом. Они попросили его: «Араки сама, дай нам образец этого. Мы не можем сделать такую печать, не проанализировав ее». «Хм, ладно». Араки с готовностью согласился и добавил: «Я предоставлю образец к завтрашнему дню». «Есть, Араки сама». Сказав это, члены клана Узумаки вскоре ушли. Затем Араки отправился на тренировочное поле, где наблюдал спарринг Кушины с тремя членами клана Узумаки. Хотя Курама покинул тело Кушины, все эти годы, что она была джинчурики Курамы, Курама позаботился о том, чтобы укрепить ее тело своей чакрой. Это было своего рода пассивное улучшение ее телосложения. Это также дало ей большую регенерацию, хотя ее телосложение и регенерация не были на уровне Араки, но этот уровень не проиграл бы никому другому. Наблюдая, как Кушина тренирует этих членов клана Узумаки, он усмехнулся. Она все еще так нежна с ними. Если бы мне позволили обучать их, если бы кто-нибудь из членов клана Узумаки услышал его слова, они бы непроизвольно задрожали. В клане было хорошо известно, что режим обучения Араки был абсолютно демоническим. Это был ад. Араки как-то обучал. Весь клан испытывал жалость к этим людям. Бедняги, они познали ад в юном возрасте. Хм, возможно, будет хорошей идеей научить Кушину мудрому режиму. Тогда она сможет увеличить свою силу до гораздо более сильного уровня Араки. Задумался, но вскоре нахмурился. С этим была проблема. Подожди, но как Кушина почувствует энергию природы? Поскольку у меня есть Макутан, я довольно легко ощущаю скудную природную энергию, Честно говоря, это был тревожный момент. Он действительно хотел научить Кушину мудрому режиму. «Подожди, Хаэм, что мне делать?» Араки немного подумал, прежде чем его осенила идея. Вскоре после того, как он был поражен этой идеей, его плечи опустились, показывая, как неохотно он использовал эту идею. Цунаде, она упомянула, что место вызова зверей наполнено богатой природной чакрой. «Может быть, я смогу попросить их позволить мне остаться там на некоторое время и научить Кушину чувствовать чакры природы». С этими мыслями он направился в комнату Цунаде. Там он увидел, как она обучает кое-чему Шизуне. Шизуне немедленно встала и хотела поприветствовать Араки. Тем не менее, Араки довольно небрежно отмахнулся, сказав: «Не беспокойся о таких формальностях, как это Шизуне». Прежде чем Шизуне успела что-то сказать, Араки повернулся к Цунаде. «Старшая сестра, не могла бы ты вызвать Кацую? Мне нужно кое-что у нее спросить». Цунаде не знала, о чем хотел спросить ее брат. «Маленькая форма Кацую пойдет, верно?» Араки кивнул в ответ. С этими словами Цунаде укусила себя за большой палец, и из ее крошечной раны вытекло немного крови. Она сделала быстрые ручные печати и хлопнула по земле, сказав: «Призыв Дзюцу». На земле появился маленький белый слизняк. Кацую пристально посмотрела на Цунаде и спросила ее: «Чем я могу помочь тебе, Цунаде сама? Мой брат Араки хотел поговорить с тобой кое о чем. Отправляйся с ним и поговори». Цунаде довольно небрежно объяснила ситуацию. «Как вы прикажете, Цунаде сама». Кацую почтительно поклонилась и повернулась к Араки: «О чем вы хотите спросить меня, Араки?» Араки вывел Кацую из комнаты, чтобы не мешать Цунаде, пока она обучала. «Кацую, я хотел спросить тебя, могу ли я отправиться в лес Шикацу и научить режиму мудреца мою жену?» — довольно вежливо спросил Араки. Кацую была немного ошеломлена. Она спросила: «Научить режиму мудреца? Ты хочешь сказать, что можешь использовать режим мудреца?» «Ну, да». На лице Араки появились красноватые пятна. Кацую была так потрясена, что чуть не попятилась. «Какая скорость? Тебе даже не нужно было концентрироваться на уравновешивании своей чакры с природой и поглощении ее из окружающей среды», — прокомментировала Кацую, совершенно потрясенная тем, чему она стала свидетелем, не обращая внимания на мелочи. «Итак, могу ли я привести Кушину и научить ее в лесу Шикацу?» Араки со смехом отмахнулся от комментариев Кацую. «Конечно, поскольку ты родственник Цунаде сама, но, лично я считаю, что было бы лучше позволить ей подписать контракт со зверем. Я бы предпочла жаб. Природная энергия горы Миабоку в два раза больше энергии леса Шикацу. Более того, Фукасаку сама и Сима сама весьма искусны в мудрости. Они смогут обучить Кушину гораздо быстрее». Араки улыбнулся, услышав ее слова. «Спасибо, Кацую. Я очень ценю твой совет. Я сообщу об этом Кушине. Ну, я хотел бы проводить с ней больше времени, в конце концов, это должен быть ее выбор». Затем Араки вернул Кацую Цунаде и спустился вниз, глядя на свою жену, обучающую других членов клана Узумаки, со слабой, но гордой улыбкой на лице. После того, как Кушина закончила обучение членов клана, она вернулась в поместье. Она увидела Араки, сидящего на земле и приветствующего ее. «Похоже, ты устроила им основательную взбучку. Ты наблюдал? Как давно? Кто знает, может быть, только сейчас, или, может быть, с самого начала». Игривая ухмылка на его лице стала шире, щеки Кушины слегка покраснели. Он схватил Кушину за руку и притянул к себе. Она была немного удивлена, но не сопротивлялась. Она села к нему на колени и повернулась лицом. Араки медленно начал объяснять ситуацию. Он хотел научить, это был ее выбор, хочет ли она учиться у жаб или у него самого. Кушина почесала затылок, размышляя: «Ты действительно странный, Даттибая. Ты так умен, что уже должны знать ответ на этот вопрос». «Ну, спросить никогда не вредно», — небрежно возразил Араки. «Мне все равно, если я немного буду медлить в изучении этого режима мудреца, но я хочу провести больше времени с тобой». Кушина с любовью посмотрела на Араки, и прежде чем эти двое осознали это, был прекрасный романтический момент. Араки не выдержал и поцеловал ее в губы. Члены клана Узумаки удалились, не желая прерывать их. Что ж, эти двое скоро поймут, что Араки практически невозможно обучить Кушину режиму мудреца. Глава 98. В течение следующего месяца Араки начал обучать Кушину тому, как ощущать природную чакру из окружающего леса Шикацу. Ну, в этом месяце они оба поняли, что тут все печально. Во-первых, Кушина не могла спокойно сидеть. Она определенно двигалась, каким бы незначительным ни было это движение. Брови Араки бешено дергались, совсем не понимая, как он может помочь Кушине. Несмотря на то, что он пытался учить ее в течение целого месяца, она не смогла почувствовать природную чакру вообще. В этот момент Кацую подошла к Араки. «Араки, как я уже и говорила, ты должен позволить ей тренироваться на горе Миабоку. Мало того, что природная чакра более сгущена в этом месте, но у жаб есть специальное масло, которое облегчает человеку ощущение природной чакры». Араки раздраженно простонал. «Это немного раздражает, что я должен просить помощи у кого-то еще. Я не могу поверить, что не смог даже научить свою жену. Я чувствую себя таким бесполезным. Пожалуйста, не волнуйся, Араки. Ты редкий талант. Нет, учитывая твое мастерство, называть чудовищным талантом было бы более уместно. Среди людей ты, возможно, наиболее настроены на природную чакру. Но учить кого-то совсем другое дело. В конце концов, Кушина не так талантлива, как ты, в плане восприятия природной чакры. Я считаю, что тебе следует обратиться за помощью к жабам». Кацую была очень вежлива, объясняя свои доводы. Араки вздохнул. «Я думаю, что мне нужно положиться на жаб». Араки и Кушина вернулись в поместье клана Синджу. Кушина была немного разочарована тем, что ей не удалось изучить режим мудреца. Но Араки заверил ее, что ничего страшного в этом нет. Ну, он сказал ей, что это не конец, это просто начало. Он попросил Минато присутствовать на тренировочной площадке. Появился Минато, немного смущенный, но со счастливой улыбкой на лице. Его исследования летающего дзюцу шли довольно успешно. Он чувствовал, что всего год, и он сможет применить это дзюцу в реальной жизни. Немалая заслуга принадлежала Исао, который помогал ему в изготовлении печати. Араки проинструктировал Минато с бесстрастным взглядом. «Я дам тебе немного своей чакры, так что вызови самую высокопоставленную жабу, какую только сможешь». «Жабу?» Минато не очень-то разбирался в жабах высшего ранга. Самое большее, что он вызвал, была Гамабунта. Но учитывая, что Араки приказывал ему, он не слишком возражал. Араки коснулся спины Минато и ввел ему чакру. Глаза Минато расширились от шока, когда он почувствовал огромную и плотную чакру внутри своего тела. Ему казалось, что его тело вот-вот разорвется на куски. Он немедленно прошел через ручные печати и сказал: «Призыв дзюцу». На тренировочной площадке поднялось огромное облако пыли. Когда облако пыли начало рассеиваться, появились три гигантские жабы с двумя маленькими жабами, стоящими на вершине красной жабы. «Джирая, зачем ты вызвал меня?» Это был Гамабунта, нынешний глава клана жаб. Он не знал, что его братья тоже были призваны сюда. В этот момент маленькая зеленая жаба на его спине уставилась на Минато и Араки. «Похоже, нас вызвал Минато-тян. Я удивлен, не думал, что он сможет вызвать нас всех. Это достаточно трудно, чтобы вызвать тебя, Гамабунта». Эта маленькая жаба была Фукасаку, одна из двух больших жаб в клане жаб. Другой жабой была Шима, и она выглядела очень сердитой, когда кричала на Минато и Араки. «Зачем вы меня вызвали? Я готовила. Как вы думаете, кто будет готовить обед теперь, когда я здесь?» Минато съежился от ее слов и уже хотел спрятаться за Араки. Араки выглядел удивленным. Он сказал ей: «Мои приветствия клану жаб. Я Синджу Араки. Интересно, кто из вас Фукасаку и Шима?» «Я Фукасаку». «А я Шима». Две жабы представились друг другу. «Именно благодаря моей чакре Минато смог вызвать вас, Араки», — небрежно сказал. Фукасаку улыбнулся этим словам, он не очень возражал. Впрочем, то же самое нельзя было сказать о Шиме. Прежде чем она успела разозлиться на Араки, Фукасаку поднял руку и жестом приказал ей сдерживаться. «Что ты хотел от нас, Араки-тян? Ты хочешь подписать контракт?» — с любопытством спросил Фукасаку у Араки. На это Араки покачал головой и ответил: «Я хотел попросить твоей помощи, чтобы научить режиму мудреца мою жену». «Режим мудреца?» — Фукасаку заговорил, немного удивленный. Он продолжал пристально смотреть на Араки и спросил его: «А разве ты сам не хочешь?» Араки пожал плечами в ответ, прежде чем ответить: «Я уже владею». Как бы для демонстрации, он вошел в режим мудреца довольно легко. Все жабы, включая Фукасаку и Шиму, были потрясены, увидев, как он так быстро вошел в режим мудреца. Более того, они чувствовали, что он не был настроен ни на какое животное, казалось, на саму природу. Это был первый раз, когда они почувствовали такую аномалию. Фукасаку подумал некоторое время, прежде чем сказать: «Хорошо, я согласен на это условие, но я обучу режиму мудреца именно Татьян. Как хочешь, но я буду жить на гареме Абоку. Вы же не против, правда?» — спросил Араки, немного неуверенный в их решении. Фукасаку кивнул головой и почти сразу же ответил: «Естественно, поскольку ты овладел режимом мудреца, ты, естественно, обладаешь качествами, необходимыми для проживания на гареме Абоку». Араки был удивлен этим правилом и спросил: «Я не думал, что существует правило, что те, кто совершенствует режим мудреца, могут прийти на гору Миабоку. Ну, пока у тебя нет контракта с другим призванным зверем, ты, естественно, имеешь право прийти на гору Миабоку», — небрежно сказал Фукасаку. Гамабунта и Шима молча слушали Фукасаку. Они прекрасно понимали, что он просто несет чушь. Это правило он придумал прямо тут. Вряд ли найдется хоть один человек, который овладел бы мудрым режимом без помощи призванного зверя. Араки был немного доволен и сказал: «Хорошо, тогда я согласен. Мы отправляемся завтра». Он сообщил Кушине об этом решении, она была немного взволнована. По крайней мере, ей не придется расставаться с Араки. Это была хорошая новость для нее. С этого момента началась тренировка синдзюцу Минато и Кушины. Глава 99. За один месяц Кушина сумела освоить синдзюцу. Единственное, что требовало от нее больше всего усилий, это сидеть спокойно и ощущать природную чакру. Это было довольно непростой задачей даже для Фукасаку, чтобы заставить Кушину сидеть на одном месте в течение некоторого времени. Сколько бы раз он ей не говорил, она все равно немного двигалась. Но все же старая жаба была так же упряма, как и Кушина, и он был довольно терпелив, так что в отличие от времени, проведенного с Араки, Кушина быстро училась. Теперь, когда она была способна чувствовать природную чакру, ей не потребовалось много времени, чтобы уравновесить свою собственную с природной. Режим мудреца Кушины немного отличался от режима Араки. Это было потому, что она овладела им с помощью жабьего масла, так что ее врожденное природное сродство теперь было склонно к жабам. Минато все еще тренировался. Он был довольно терпелив по сравнению с Кушиной и даже научился этому гораздо раньше Кушины. Дело в том, что у него были более низкие резервы по сравнению с Кушиной. Таким образом, ему нужно было не только почувствовать природную чакру, но и сбалансировать свою собственную чакру с природной чакрой. Фукасаку был вполне доволен скоростью обучения Минато, поэтому он ничего не высказал. Он был уверен, что еще 2-3 месяца Минато освоит режим мудреца. Вернувшись в поместье клана Синджу, Араки первым делом попросил всех сесть и рассказать ему обо всем, что произошло. Члены клана Узумаки сообщили ему о довольно многих вещах. Таки присоединилась к Иви и решила атаковать один из ближайших лагерей Конохи. В свою очередь, именно Ами защищала лагеря Конохи. Араки ухмыльнулся, услышав эту информацию. Это действительно было правильно, что он оставил этого старика в живых. Между тем, Таки была вполне себе деревней. Вся эта деревня могла похвастаться только тем, что держала в руках хвостатого зверя. Даже если у этого хвостатого зверя было 7 хвостов. Впрочем, ему было все равно. Судя по тому, что он чувствовал, его дорогая змея была в Суне. Казалось, он выжидает, вероятно, экспериментируя. И он понятия не имел, где может быть черный Зицу. Он был уверен, что его нет поблизости, или, по крайней мере, он не чувствовал его с его режимом мудреца. Он также получил известие о том, что третий Райкаге устроил засаду команде Хатаки Сакума, и тот едва выжил благодаря помощи третьего Хокаге. Хех, если бы только Хокаге не предпринимал против меня, ему не пришлось бы умирать. Но я думаю, что могу немного снизить его наказание, так как он спас Синсия. Араки говорил сам с собой. Хотя он пытался говорить спокойно, у него ничего не вышло. Он не мог скрыть свою ярость против Хокаге. Он все еще помнил то время, когда он встретил его, и он сказал, что Араки разочаровал своих дедов. Это были слова, которые Араки не мог стерпеть. Одна только мысль об этом моменте приводила его в такую ярость, что он уже хотел покончить с Хокаге. К несчастью, у этого старика была одинокая жизнь. А потом он подумал о третьем Райкаге. Араки не понимал, почему этот человек так жаждет смерти. Неужели он не может подождать еще год? Он должен просто продолжать наращивать свою военную мощь и уничтожать кланы в своей деревне. Араки очень беспокоился о третьем Райкаге. Если бы он случайно умер, это было бы очень плохо. Может быть, ему нужно будет придумать какой-нибудь способ оживить этого человека. Он ни за что не позволит этому человеку испытать легкую смерть. Он почувствует боль, такую сильную боль, что будет умолять о смерти. Вот так прошли месяцы. Напряженность на поле битвы Кума медленно спадала, в то время как напряженность на поле битвы его росла. Третий Хокаге вернулся в Коноху, так как больше не было смысла оставаться в лагере. Он попросил соответствующие кланы послать несколько шиноби в лагерь Коноховыми. Главы кланов выполнили его приказ, включая Кишира. Кишира послал несколько джунинов и чунинов. Он дал им строгие указания держаться вместе и защищать себя. Это должно быть их главным приоритетом. Члены клана Учиха, естественно, повиновались. Кишира продолжал тренировать свое сродство к огню и молнии. Он овладел обоими этими сродствами. Он планировал также начать осваивать земное сродство. В обороне это было весьма полезно. Тем временем Яхика, Нагата, Конан и другие члены Акацуки тоже усиленно тренировались. Хотя Араки дал им приют в Коноха, Яхика все еще хотел вернуться в Амигакури и распространить там мир, прежде чем двинуться навстречу всему миру. Конан и Нагата не собирались оставлять его одного. С того момента, как Араки, казалось бы, пробудил истинную силу Ринигана Нагата, сила Нагата зашкаливала. Он набирал обороты с огромной скоростью. Единственным дзюцу, ставшим его самым могущественным, было Шинратинси. Он отталкивал все, что находилось поблизости, и его время зависело от того, сколько чакры он поместил в дзюцу. Он также мог притягивать к своему телу все, что угодно. Хотя он и раньше мог использовать этот дзюцу, сейчас его сила была намного больше. На самом деле он не мог вызвать статую Гида, так как она была запечатана в теле Араки мощной печатью. Тем не менее, он обнаружил, что может вызвать несколько зверей, даже если у него нет контракта с ними. Странно, но у этих тварей в глазах тоже был Ринниган, как будто это означало, что они были вызваны пользователем Риннигана. Его учили дзюцу теневого клона из-за его огромных запасов чакры. Создавая клонов, он был удивлен, что мог наблюдать всеми одновременно. Это означало, что он мог легко устранить свое собственное слепое пятно, держа клона рядом с собой и умело используя его. Но на этом его способности не заканчивались. После некоторого времени тренировок с Ринниганом он обнаружил, что может поглощать чакру, будь то чистая чакра из чьего-то тела или от их элементарных атак. Однако, хотя он и мог поглощать чакру, он не мог поглощать физическое состояние. Например, если бы он был поражен деревянным драконом, прежде чем он смог бы даже поглотить чакру в деревянном драконе, надо было сломать физическое тело дракона, которое содержало массу. Нагата мог создать несколько механизмов своего тела, например, создать дополнительную механическую руку, ну или что-то в этом роде. До сих пор Нагата только открывал эти способности. Он усердно тренировался, чтобы узнать побольше секретов, таящихся в Риннигане. Глава 100. Прошло еще несколько месяцев. Прошел почти год с тех пор, как началась война Конохи против Кумаивы. За это время Коноха медленно, но верно начала проигрывать в этой войне на истощение. Они понесли гораздо больше потерь, чем их противники. Ну, это было вполне естественно, так как многие из шиноби Конохи были прямиком из Академии. Кума перестала посылать своих юных шиноби на поле боя. Теперь более опытные генины и чунины послались для атаки шиноби Конохи. Следовательно, их потери были не столь значительны. С тех пор третий Хокаге не предпринимал никаких особых действий. Он пытался послать сообщение Цунаде, но почему-то его послание никогда не доходило. Он потерял всякую надежду получить помощь от Араки. Было бы лучше, если бы Араки не использовал эту возможность, чтобы напасть на него, так что Хокаге не собирался делать его врагом прямо сейчас. Возможно, позже, но уж точно не сейчас. С начала войны Конохи против Кумаивы прошел почти год. В этот момент он услышал сообщение от Джирая и Сакума, что Ива и Кума были относительно спокойны. Хокаге нахмурился, услышав эту информацию. Это не имело бы значения, если бы они сделали это по отдельности, но учитывая, что они решили затихнуть вместе, это означало, что у них был план. Что же они планировали на данный момент? Этот вопрос возник у него в голове, но он ничего не мог придумать. Через несколько дней он услышал еще одну новость. Казалось, что шиноби Суны атаковали Коноху. Учитывая их скорость, им понадобится всего 3 дня, чтобы достигнуть ее. Более того, это было после отдыха. Возможно, эти шиноби прибыли бы раньше, если бы не хотели сохранить чакру.